Из университета я удален за историю, приехал под надзор, тоска, хандра, недоработы, кругом пьянство, разврат, ну знаете, с волками жить, по волчьи выть. Пропал бы, кабы не Клавдия Карловна». Жиряхов одобрительно кивал головой. «Что говорить?» — согласился он. «Сколько ей нашего брата дворян спасением обязана. Даже удивление достойно. Только я до сей поры полагал, что она исключительно наш жиряховский род по многочисленности оного спасла. А теперь вижу, что стал выступать в другие фамилии. Вы, господин Ергаев, давно ли изволили гостить у Клавдии Карловны?» «Летом 1897 года». «Так-с». «А я летом 1875-го. Разных выпусков стало быть». И бешеный смех снова овладел им. Юноша тоже загоготал. «Господа», — сказал я, — «вы так заразительно смеетесь, что слушать завидно. А судя по громкому вашему разговору, то, чему смеетесь, не секрет. Не будьте эгоистами, дайте повеселиться и мне, бедному скучающему попутчику». «С удовольствием», — сказал Жиряхов. «Ничего не имею против», — прохихикал юноша. «Видите ли», — начал Жиряхов, — «уезд, где я родился, и вот где они», — кивнул он на юношу, — «теперь жительствуют Медвежий угол. Там и железная дорога-то недавно прошла, всего лет 10, как зацепилась веткой за Николаевку. Дворянство в мое время сидело еще по усадьбам много, только по захолустной скуке все так между собой перероднились, что во всем уезде не стало ни женихов, ни невест, все кузины да кузены, никакой поп венчать не станет, ладно-с. Любови стало быть нема, а без любови какая же и общественность. Старикам хорошо водки выпить, в карты поиграть, а молодому человеку это тьфу, рано, ему романтическое подавай с чувствами». И так как в романтическом была у нас молодых дворян большая убыль, ибо соседские барышни, зная, что мы не женихи, пребывали к нам весьма холодны и готовы были променять всех нас гуртом на одного франта из других уездов, только бы не был кузен, то впадали мы в холостую тоску, а через нее в огорчительные для родителей и пагубные поступки». Юноша вдруг фыркнул, Жряхов приятно на него уставился. «Что вы-с?» «Ничего, я вспомнил, продолжайте». «Родитель мой, Авксентий Николаевич Жиряхов, и родительница Марья Семеновна были люди строгие, богобоязненные, детей имели множество и дрожали над ними трепетно, а сынки, то есть я и братцы мои, удались как нарочно сорванец на сорванце, умы буйные, страсти пылкие». «И вот», — тонко улыбнулся рассказчик, — «вспоминаю я из детства моего такую картину». Приехал из корпуса на побывку брат Анисим. Мне тогда годов 9 было, а ему 17, 18. Парень буря-бурей, ну, живет неделю-другую. Вдруг в один прекрасный день катастрофа. Анисим словно туча, горничная малаша, вся в слезах. Мать ее скотница вопит, что кого-то погубили. И так она не оставит, пойдет до самого губернатора. Маменька валяется в обмороках и кричит, что Анисим ей не сын, и видеть она его беспутного не хочет. А папенька ходит по кабинету, палит трубку, разводит руками и бормочет. «Что ж поделаешь?» «Ничего не поделаешь. Человек молодой. Закон природы. Закон природы». Малаше дали 100 рублей и убрали ее из дома, но недели две спустя в слезах была прачка Устья, и про поход губернатору вопила Устина тетка. Еще через неделю Груша из деревни, и Грушин отец явился в усадьбу с преогромным колом, с березовым-с. Положение становилось серьезным. Папенька с маменькой, хотя люди достаточные, однако не фабриковали фальшивых бумажек, чтобы с легкостью располагать 100-рублевками. А их, судя по энергии брата Анисима и обилию крестьянских девиц в околотке, надо было заготовить преогромный запас. Чувствуя себя бессильной перед сыновним фатумом, мамаша продолжала рыдать, проклинать и падать в обмороки, а папаша курить трубку и рассуждать. «Что ж поделаешь? Ничего не поделаешь. Закон природы». И вот тут-то впервые слетел к нам с небеси ангел-избавитель в лице Клавдии Карловны. Она тогда всего лишь 3-й год овдовела и жила строго-строго. Ездила в далекие монастыри Богу молиться, платье носила темных цветов, манеры скромные, из себя картина, блондинка, на щеках розы, глаза голубые на выкате, лучистые этакие, рост, фигура, атуры, загляденье. Вот приезжает она к нам по соседству в гости-с. Маменька ей, конечно, всю суть души и возрыдала. Клавдия Карловна, ангел она, большое участие выказала, даже разгорячилась и в румянице зашла. «Позвольте, — говорит, — Марья Семеновна, — покажите мне этого безнравственного молодого человека». «Ох, маменька, — отвечает, — душенька Клавдия Карловна, мне этого негодяя совестно даже и выводить-то к добрым людям». Однако послала за братом Анисимом, осмотрела его Клавдия Карловна внимательно. «Ну, где учитесь? Да любите ли вы свое начальство? Да начальство вами довольно ли? Да зачем вы огорчаете маменьку? Да маменька вам мать родная?» Словом, вся бабья нравоучительная канитель по порядку, как быть надлежит.